Эллой Лукьяновой Даша столкнулась в дверях больничного гардероба. Стараясь не измениться в лице, она отошла в сторону, чтобы та могла пройти. Женщина проходить не стала. Она посмотрела прямо в Дашины глаза и произнесла высоким мелодичным голосом, будто пропела. «Мне нужно с вами поговорить». Удивленная Даша не смогла даже ничего ответить, потому что почувствовала, как у нее опять неприятно ослабли колени. Ванина жена прибольно ухватила ее за руку и потащила за собой к выходу, а потом на автомобильную стоянку. Распахнув дверцу красивой серебристой машины, Элла чуть ли не силком втолкнула Дашу в салон. Даша огляделась в машине с испугом. Она в западне. Ванина жена может сделать с ней все, что угодно. Впрочем, это даже хорошо. Пусть что-нибудь сделает, а то жить не хочется. Но как Элла поняла, что Даша... Неужели Ваня ей сказал? Но даже если и сказал, как эта женщина догадалась, что Даша та самая? «Я сразу поняла, кто вы такая», — сказала жена Лукьянова, будто в ответ на Дашины мысли. «В ту же самую минуту, когда вы первый раз заглянули в дверь его палаты». «Да?» — окончательно растерялась Даша. «Как же?» «Я люблю его, а потому очень чутка». Даша не ответила. Она раздумывала о том, как глупо выглядела, шатаясь по больничному коридору. Эта женщина наверняка ее всегда видела и посмеивалась над ее глупой конспирацией. Но Даше на это наплевать. Ей абсолютно все равно, что думает о ней эта красавица. «Только бы Ваня... А вы, наверное, находитесь в убеждении, что он любит вас?» – прервала ее мысли жена Лукьянова. «Да, нахожусь». Сильно смущаясь и краснея, ответила Даша. «Честно говоря, я тоже до недавнего времени была в этом уверена. Но теперь, словом, все изменилось». «Что именно? Он не помнит вас». «Ерунда!» – возмутилась Даша, и ей даже на минуту стало жаль эту красивую, холеную женщину. «Он помнит меня. Я у него была и разговаривала с ним». «Знаю. Иван мне говорил, что к нему приходила его, в общем, первая любовь». «Ну, вот видите, Даша ухватилась за соломинку. Ей очень не понравилось, что Ваня назвал ее первой любовью. Она не просто первая, она и сегодняшняя. Она будет его любовью всегда». Жена Лукьянова неприятно усмехнулась и сказала. «Давайте играть в открытую. Я все знаю. Знаю, что Иван женился на мне с горя, то есть когда вы ему отказали. Тогда я и сама находилась на развалинах предыдущей любви и намеревалась тоже кое-кому сделать назло. Я думала, что перекантуюсь какое-то время с Лукьяновым, а потом разведусь. Но, знаете, получилось так, что я влюбилась в собственного мужа уже много позже свадьбы. В Ванечку невозможно не влюбиться. Он такой добрый, такой тонкий человек. И я люблю его до сих пор, хотя уже много лет прошло со времени нашего знакомства». «А он так и не смог меня полюбить. Нет, не подумайте, он никогда не говорил мне этого. Он всегда был со мной нежен и предупредителен, но, в общем, год от года ему становилось все тяжелее и тяжелее жить со мной, с нелюбимой. Он начал раздражаться по пустякам, но я делала вид, что не замечаю. Я на все готова ради него». Элла остановилась и, глядя в зеркало заднего обзора, поправила выбившуюся из прически прядку. Даша увидела, что ее пальцы дрожат. Она хотела запретить жене Лукьянова говорить дальше, потому что ничего хорошего та сказать не могла. Но Элла уже продолжала. А потом он пришел с ужасной вестью. Он сказал, что снова встретил свою первую любовь, то есть вас. И что вы с ним? В общем, он попросил у меня развода. Я сказала, что не дам, ни за что. Сказала, что ничего хорошего вас не ждет, потому что нельзя войти в одну и ту же воду дважды. Он не настаивал, но я видела, что ненавистно ему. Это так тяжело. Вы даже не можете себе представить. Честное слово, если бы не мальчишки, я что-нибудь над собой сотворила бы с горя. А потом Элла жестом остановила Дашу, которая хотела вставить в ее монолог свое, такое же наболевшее. А потом мне повезло. Она неприятно хохотнула. Ванечка упал и забыл вас. То есть не вас, а то, что произошло между вами в какой-то там гостинице. Представляете? «Нет!» – истерично крикнула Даша. «Это невозможно забыть! Так не бывает!» «Представьте, после ударов головой и не такое бывает!» Врач сказал, что человеческий мозг еще изучен недостаточно, а потому не все, происходящее при такой травме, можно объяснить. Ванечка ударился о бордюрный камень правым виском. У него посттравматическая или, как говорят врачи, антероградная амнезия. У моего мужа выпали из памяти события последнего месяца жизни. Примерно, конечно. Он не только не помнит, как и почему упал. Он не помнит и... Элла окинула неприязненным взглядом Дашу. «Как спал с вами в гостинице?» «А еще он забыл, что любит вас, представляете? То есть помнит, что любил когда-то, но... Но не сейчас, понимаете? Не сейчас. Но я же могу ему напомнить. А я скажу, что вы все это выдумали, потому что у вас какие-то нелады в семье. Он и так знает, что у меня нелады». «Ошибаетесь. Сейчас он этого уже не знает. Он забыл. И я порву вас на куски, если вы ему напомните. И никто меня не осудит за это. У нас с Лукьяновым дети, а вы... Вы лучше занимаетесь своей собственной семьей». Даша рванула дверцу. Она не поддалась. «Откройте!» – прошептала она. «Непременно открою!» – усмехнулась Элла. «Только хочу еще раз предупредить. Не вздумайте приходить к Лукьянову. Вы не вспоминали об Иване больше 10 лет и прекрасно обходились без него, чего вам искренне желаю и в дальнейшем. А теперь она произвела какие-то непонятные Даше манипуляции. Открывайте дверцу и прощайте, милочка». Даша с трудом выбралась из салона. Что делать? Куда идти? Она в полной растерянности постояла возле машины, потом побрела в сторону метро. Пусть жена Лукьянова видит, что она уходит. Эта красавица Элла рассудила правильно. У Даши нет никаких прав на Ванечку. Она сама отказалась от него. Сначала в юности, а потом в отеле «Парус». Она одна во всем виновата. Вот было бы здорово, если бы Митя в гневе отвесил ей такой же удар, как Лукьянову. Ей очень хотелось бы впасть в амнезию. И не в такую странную, как у Ванечки. Она, Даша, вообще не хочет ничего помнить. И это было очень легко устроить, если бы не Юлька. Если бы не Юлька. При входе в метро Даша получила почти то, чего так хотела. Погруженная в невеселые мысли, она замешкалась, не выставила вперед руку, и ее ударила крутящаяся дверь из толстого стекла, оправленного в металл. Нет, конечно же, Даша не впала в амнезию. Ей не было даже особенно больно. Она просто от неожиданности осела прямо на руки идущего за ней мужчины. «Вы сильно ушиблись?» – спросил мужчина. Помог ей встать и выбраться из толпы, входящих в метро. «Может быть, вызвать врачей? Я сейчас же, по мобильнику». «Нет, нет». Даша отвела его руку с телефонной трубкой от уха. «Не надо. Я в норме. Просто задумалась. Извините». Она хотела отойти от мужчины, но тот схватил ее за руку. «Погодите, на вас же лица нет, вы вся прямо зеленая. Знаете, так можно и сотрясение заработать. Давайте все-таки вызовем медиков». Даше очень хотелось выкрикнуть ему что-нибудь вроде «Подите к черту», но она взяла себя в руки и сказала: «Не надо, дверь меня не столько ударила, сколько оттолкнула. Я не чувствую боли, у меня просто... неприятности. И все». «Неприятности», усмехнулся мужчина. «Представьте, что у меня тоже большие неприятности». «Сочувствую», дежурно отозвалась Даша, которая сочувствовать и не думала. Ей было не до того. Ей хотелось поскорее уйти от навязчивого человека, но он, похоже, отпускать ее не собирался. «А знаете что? Давайте сходим куда-нибудь», неожиданно предложил он. «Посидим, выпьем, вы мне про свое горе расскажете, а я вам про свое. Так, в общих чертах, как рассказывают попутчикам в купе поезда дальнего следования. Просто, чтобы выговориться. Как вы на это смотрите? Вы не торопитесь?» Даша не торопилась, ей некуда торопиться. А что, может быть, есть смысл пойти с этим мужчиной? Он производит впечатление интеллигентного человека. Впрочем, если он маскирующийся под интеллигента, насильник-извращенец, то это даже лучше. Пусть ее прикончит новоявленный Чикатило. Она даже готова перед смертью помучиться. Ей так и надо. Она достойна самых лютых мучений. «Не тороплюсь», – ответила она. «Пойдемте». «Закажите что-нибудь». Незнакомец подал Даше в руки кожаную папочку с меню, когда они уселись за столик ближайшего к метро кафе «Петрополь». «Я заплачу, не беспокойтесь». «Я не хочу есть», – отказалась она. «Разве что чашку кофе. Просто, без всего». «Я, знаете, тоже не голоден, но давайте все-таки ударим по салату из свежих овощей. Не повредит». «Как хотите». Мужчина сделал заказ подошедшей официантке и опять обратился к Даше. «Ну, что же случилось с вами, прелестная незнакомка? Расскажите, облегчите душу». «Не знаю, поможет ли это облегчить душу. Понимаете, я собственными руками загубила свою жизнь». Мужчина так сочувствующе кивнул, что Даша вдруг принялась рассказывать ему свою историю с самого начала, со времен нежной юности. Ее будто прорвало. Слова лились сами. Рассказу не помешала даже официантка, которая принесла овощи и кофе. Пока она расставляла еду на столике, Даша не прерывалась ни на минуту. Поэтому я и замешкалась в дверях метро, все думала, думала об этом. «Мне кажется, что в вашем случае еще ничего не потеряно», – отозвался мужчина. «Вам просто надо затаиться на время». «Как это затаиться?» – не поняла Даша. «Зачем?» «Переждать. Пусть все уляжется. Может быть, вы поймете, что та женщина права?» «В чем?» «Вы действительно много лет не вспоминали своего первого возлюбленного. Может быть, именно он и не так важен для вас?» Возможно, вы просто хотите спрятаться на его груди от мужа, которого разлюбили. А потому хорошо, что все случилось именно так, а не иначе. Как это? А представьте, что вам пришлось бы испытать, если бы вы вдруг поняли, что и этого Ивана не любите, что просто накатили волной воспоминания, а его семья была бы уже разбита. Даша не нашла, что ему ответить. Да, в том, что говорил этот человек, было рациональное зерно. Пожалуй, и в самом деле есть смысл сделать паузу, переждать. И если уж действительно для нее важен именно Ванечка, то никакая Эмма не будет ей помехой. Даша найдет его и расскажет обо всем. Она с силой выдохнула и опустила глаза в тарелку. «Правильно», – улыбнулся мужчина. «Теперь самое время поесть. Хорошо, что салаты не стынут, потому что и так холодные. Приступим?» «Пожалуй, можно», – проговорила Даша и ответно улыбнулась. «Хорошо, что она встретила этого человека. Скорее всего, он не станет ее насиловать и убивать, что, честное слово, не так уж и плохо». Когда с салатом было покончено, Даша, чувствуя себя обязанной, спросила: «А вы? Что с вами случилось?» Мужчина положил в рог последний кусочек огурца, прожевал его и сказал: «У меня все куда прозаичнее. Видите ли, дело в том, что у меня очень красивая жена, необыкновенно красивая». «Разве это плохо? Когда я женился на ней, тоже думал, что это хорошо. Но, понимаете, мужчины пасутся возле нее стадами». «А вы ревнуете?» – сочувствующе качнула головой Даша. «Дело не в этом. Банальную ревность к мужикам, которые с вожделением смотрят на красавицу, мне кажется, я смог бы держать в узде, но, в общем, жена изменяет мне. Постоянно». «Может быть, это только ваши фантазии?» «Нет, она не скрывает своих увлечений. Каждый раз сообщает, что влюбилась и в этот раз навсегда. Просит развода, а потом говорит, что совершила очередную ошибку и любит только меня. Через пару месяцев все начинается сначала. Верите, мне иногда хочется ее удушить». «Верю», – отозвалась Даша. «Я решил действовать ее методами. Ну, тоже пошел по женщинам, но не мое». Он печально улыбнулся. «Да, вот так. Оказался, понимаете ли, неспособным к спортивному сексу, а влюбиться не удавалось. А тут вдруг встретил молодую женщину. Очень она мне понравилась. Показалось, что влюбился». «Показалось? Ну, может быть, и впрямь влюбился. Сказал об этом жене. Специально сказал, чтобы позлить. Чтобы не думала, что она... Ну, в общем, вы понимаете. Понимаю, согласилась Даша. Ну вот, а она, в смысле жена, и говорит, что, мол, все женщины по своей природе такие же, как она, а потому моя избранница тоже шлюха. Я, конечно, на дыбы, а она, жена, взялась мне доказать это. И доказала? Представьте, да. Она обещала, что лично познакомит мою подругу с красивым мужчиной, который у нее есть на примете, и та не устоит. Я назвал жене имя и фамилию своей любовницы. Не поверил, что она от меня так запросто откажется. А она отказалась? Да, дело происходило в кафе. Я сидел за одним из столиков, скрытым от посторонних взглядов, за стойкой с цветами. Моя жена познакомила мою любовницу с другим. И я видел лицо, с которым она смотрела на нового мужчину. С такими лицами мужики обычно пялились на мою жену. Как мы и договорились, я позвонил жене на мобильник, и она, сославшись на какую-то причину, покинула кафе. Моя любовница уехала на такси с тем мужчиной, которого ей предложили. Вот так. «И вы теперь думаете, что все женщины продажны?» – спросила Даша. «Честно говоря, я не знаю, что и думать. Наверное, все продажны. И женщины, и мужчины. Не знаю, кто в большей степени, но от этого не легче. Мне казалось, что я полюбил, и меня полюбили. Но теперь-то как раз и начнется новая жизнь, а получилось, увы, опять, как всегда». «Да, некрасивая история. И в отличие от вас, я не знаю, какой вам дать совет». «Я и не прошу совета», – сказал он. «Я же предлагал вам просто выговориться друг перед другом, и мне кажется, что у нас получилось. Во всяком случае, у меня даже проснулся аппетит. Не заказать ли нам что-нибудь повнушительнее салата?» «Давайте закажем», – отозвалась Даша и рассмеялась, а отсмеявшись спросила, «А вы любите свою жену?» «Даже не знаю, что сказать. Она действительно красивая женщина, а потому не может не вызывать у мужчины желания. Но что касается любви, мне кажется, она уже погибла. Не возродить, как ни старайся. Что-то главное ушло безвозвратно». «А дети у вас есть?» «В том-то и дело, что есть. Две девчонки, очень похожие на мать. Такие же красотки вырастут. Если бы не дочки, я, наверное, уже развелся бы. Надоело все. Мне кажется, детям тоже плохо, когда родители живут вне любви. Возможно, но я боюсь оставить девочек на жену. Мне кажется, что в мое отсутствие она превратит дом в бордель». Даша опять только лишь сочувственно покачала головой. Больше ей нечем было утешить этого симпатичного, бородатого мужчину с красивыми, печальными глазами. Когда они расставались на переходе к разным веткам метро, новый знакомый сказал: «Спасибо вам за то, что выслушали, за приятный вечер». «Вам тоже», – отозвалась Даша. «Знаете что?» Мужчина вдруг полез в карман, вытащил из него белый картонный прямоугольник и протянул Даше. «Вот моя визитка. Я специалист по компьютерам и вообще по электронике. Вдруг когда-нибудь понадобится такая помощь. Я с радостью окажу. И вообще, звоните, если вдруг что». Даша взяла визитку, а мужчина сделал рукой прощальный жест и нырнул в переход. Она опустила глаза на карточку. Надпись на ней гласила: «Осипчук Григорий Станиславович, программист, специалист по электронной технике». Майя Орлова неожиданно для себя впала в депрессивное состояние. Ее ничего не радовало. Настроение было до того паршивым, что ощущалось ею уже почти как физическое недомогание. Внутри тела, где-то возле сердца, образовалась сосущая пустота. Майе казалось, что она временами болезненно сокращалась, как пустой желудок, будто требуя непременного и незамедлительного заполнения. Заполнять было нечем. Григорий Осипчук почему-то больше не звонил, но Майе и не хотелось с ним разговаривать. Еще более ей не хотелось принимать его у себя в квартире. Ей никого не хотелось принимать. Ее раздражали все мужчины, без исключения. Она хотела только одного – еще раз встретиться с Дмитрием Архиповым и попросить у него прощения. Да-да, Она же не знала, что с именем Митя у него связаны какие-то особые воспоминания. Она поклялась бы ему, что больше не посмеет потревожить этого имени. Майя никогда в жизни не была влюблена, если не считать смешные детские и юношеские восторженные чувства. Архипов вызвал в ее душе уже почти забытое состояние полета. Она думала о нем и о том, что произошло между ними, постоянно. Последний раз она так была увлечена мужским индивидуумом лет в 17. Сейчас, в свои 30 с очень большим хвостом, она терзалась и плохо спала, как в ранней юности. Самое ужасное состояло в том, что она не знала, как найти Дмитрия. База данных на жителей Санкт-Петербурга не установлена ни в ее домашнем компьютере, ни в рабочем. Когда Вера Осипчук предложила ей сделку, Майя восприняла ее всего лишь как очередное приключение. Она во всем положилась на Веру и даже не спросила номера ее мобильника. Конечно, эту женщину можно найти через Григория, но в каком свете она себя перед ним выставит? С другой стороны, какое ей дело до Осипчука и того, что он о ней подумает? Майе нужен один только Дмитрий. Если уж и выходить замуж, то только за него. Он ей подходит по всем статьям. Она готова любить его и стирать его носки и рубашки, у которых так быстро пачкаются воротнички. Да что там говорить, она готова ко всему и на все. Пожалуй, она уже любит. Любит. Ей хочется рыдать и рвать на себе волосы только от того, что его нет рядом с ней. Такого с ней тоже давно уже не бывало, со времен прошедшей юности. Попрощавшись с мужем, Элла вышла в больничный коридор и практически у дверей столкнулась с незнакомым мужчиной. «Вы к кому?» – спросила она, будучи уверенной, что тот ошибся дверью. Всех немногочисленных Ванечкиных друзей она знала наперечет. «Я, собственно, к Ивану Лукьянову», – сказал он. «Мне в справочном сказали, что...» «Простите, а вы кто?» – перебила его Элла. «Мой муж еще не в лучшем состоянии, и я должна знать, чего вы от него хотите. Если что-то по работе, то неплохо бы повременить. Вы из колледжа?» «Нет, я... Может быть, конечно, и не вовремя, но, словом, я должен сказать, потому что сил уже нет носить это в себе». «Что носить?» «Ну, видите ли, я тот, из-за кого Иван сейчас здесь». Элла с удивлением осмотрела ладную фигуру молодого мужчины и приятное открытое лицо, а тот, между тем, продолжил. «Понимаете, я ударил его. Не сильно, так слегка. Но он этого не ожидал, а потому упал. Ударился. В общем, вы можете подать на меня в суд или куда там подают, я не знаю. Никогда раньше в таких переделках не был». Мужчина оттер тыльной стороной ладони взмокший лоб, и Элла вдруг увидела, как сильно он волнуется. Что-то этот человек не похож на бандита, хотя бандиты и не приходят к своей жертве с покаянием. «Не понимаю», – отозвалась она, – «вы ударили Ваню? Зачем? Что он вам сделал? Да он мухи не обидит». «Да, конечно, не обидит, я знаю, а я вот его обидел, травму нанес». Мужчина полез в карман джинсов, вытащил оттуда паспорт и протянул жене Лукьянова. «Вот, вы можете списать данные, чтобы, значит, в заявлении указать все точно». Элла машинально открыла паспорт, хотя у нее и в мыслях не было писать какое-то заявление. Она вообще не очень понимала, что происходит. На фотографии в документе мужчина казался еще более симпатичным, чем в жизни. Возможно, потому что лицо его было спокойным. Она перевела взгляд на надпись «Архипов Дмитрий Николаевич». «Дмитрий Николаевич Архипов». «Архипов Дмитрий». Где-то она слышала это сочетание, и совсем недавно. «Дмитрий Архипов». «Архипов Дмитрий». «Так он же...» Элла перевела на него встревоженные глаза и, запинаясь, спросила. «Вы муж Даши?» «Да, точно». Как-то нервно обрадовался Архипов. «Я муж Даши. А раз вы знаете, кто такая Даша, должны понять, почему я ударил вашего мужа. Вот, значит, как все получилось. Я не хотел, поверьте». Элла прислонилась к дверям палаты, закрывая Архипову проход своим телом. Ни за что нельзя позволить, чтобы этот человек увиделся с мужем. Она из кожи вон лезет, чтобы Иван ничего не вспомнил, а тут вдруг такой посетитель. Она не собирается подавать никаких заявлений. Пусть все остается так, как есть. Пусть все считают, что Ванечку сбил юный резвый байкер, который от страха скрылся с места происшествия. А этот Архипов сделал для Эллы такое, что она озолотила бы его, если бы не грешно было открыто радоваться тяжелой травме мужа. Дмитрий мало того, что отшиб Лукьянову память о встрече с Дашенькой, так еще и не бросил его, а вовремя привез в медицинское учреждение. Она не испытывает к нему ничего, кроме благодарности. Конечно, показывать этого нельзя. «Знаете что?» – начала Элла, под руку уводя Архипова от палаты и одновременно обдумывая, что сказать дальше. «Иван пока находится в таком состоянии, что его лучше не тревожить. А что касается меня, то, поверьте, я оценила благородство вашего поступка». «Да какое там благородство!» – вырвался из ее рук Дмитрий. «Я чуть его не убил, а вы – благородство!» «И все равно не каждый пришел бы, так сказать, с повинной. Мы ведь не знали, что случилось». «Как не знали? Он что, не сказал?» «Понимаете, Дима?» Элла перешла на эдакий доверительный шепот, поскольку поняла, что в лице Архипова может заполучить себе союзника. «Дело в том, что Ваня...» Он ничего не помнит. Как не помнит? Вообще ничего не помнит. Лицо Архипова сделалось белым. Да и не убивайтесь вы так, материнским тоном предложила ему она и многозначительно добавила. Он не помнит того, чего ему и не надо помнить. То есть? Элла пожевала губами, будто бы собираясь с мыслями, хотя уже давно сообразила, что ему сказать. Понимаете? Опять начала она. Так получилось, что у Ванечки выпали из памяти события только предыдущего месяца. Ну, примерно месяца. Вы, надеюсь, понимаете, что это значит? Нет, не оправдал ее надежды Архипов. Ну как же? Это же означает, что он не помнит того, как с вашей женой. Ну, соображайте же быстрей, Дима. Да, протянул Архипов, и лицо его сделалось совершенно беспомощным. «Понимаю. Ну вот, значит, вы должны понять и то, что и ваше появление перед моим мужем нежелательно. Пусть он лучше никогда не вспомнит, каким образом получил травму. Если он не вспомнит этого, то, возможно, не вспомнит и того, что произошло между ним и вашей женой. Во всяком случае, сейчас он этого не помнит. Ваша жена приходила к нему, но он общался с ней, как с давней знакомой, бывшей любовью». «Понимаете ли вы, Дима, что я говорю? С бывшей!» «Да!» – еще раз протянул Дмитрий и растерянно спросил. «Ну, а как же травма? Я же фактически совершил преступление, разбойное нападение с нанесением тяжких телесных». «Забудьте об этом!» – жестко сказала Элла. Когда она говорила таким тоном, мало кто был способен ее ослушаться. Нам с вами обоим выгоден этот провал в памяти моего мужа. Разве не так? Архипов задумался. Лицо его уже приобрело живой оттенок, но оставалось очень озабоченным. То есть вы мне предлагаете молчать? Наконец спросил он и бросил на Эллу такой взгляд, что она поняла, они с этим человеком на равных. Он ни за что не станет ей подчиняться, если не посчитает нужным. Он совершенно не похож на свою жену, жалкую, мокрую курицу. И чем только она привлекает мужчин. «Да, я предлагаю именно это», – подтвердила Элла. «Я люблю своего мужа и хочу, чтобы он навсегда забыл вашу Дашеньку. Разве вы не хотите того же?» «Гораздо больше я хотел бы, чтобы моя жена забыла вашего Ванечку». «Так ведь и мне нужно то же самое. Если вы, Дима, все еще любите свою жену, то частичная амнезия Ивана дает вам шанс, понимаете?» Архипов кивнул, отвернулся от нее и молча пошел в направлении выхода из отделения. «Так я могу надеяться на ваше молчание?» – крикнула ему в спину Элла. Он, не останавливаясь, слегка повернул в бок голову и бросил ей. «Пока? Да. Но только пока». Элла освобожденно выдохнула и расслабила спину, которая у нее одервенела от напряжения. «Так, она получила отсрочку. Архипов будет молчать, пока это будет казаться ему нужным. Как долго он станет молчать, неизвестно, а потому надо срочно обдумать дальнейшие действия. Элла не должна допустить ошибок. С этого момента ее поступки должны быть строго выверены и точны. Итак, что у нее в активе? Она обладает некой информацией, которая пока неизвестна Ивану. Даже если он вдруг все вспомнит, все равно не знает, что Архипов приходил с покаянием. Какую же пользу из этого можно извлечь? Ну, во-первых, можно этого красавчика Дмитрия посадить. Может быть, его Дашенька посчитает себя виноватой и начнет служить ему верной рабой. Такие унылые и совестливые, как она, только и делают, что считают себя виноватыми во всем, обожают казниться и заниматься самобичеванием. Но ведь расклад возможен и другой. Угрызения совести не помешают Дашульке, отправив мужа в казенный дом, продолжать встречаться с Иваном. Они будут утешаться в объятиях друг друга, а Элла опять окажется лишней. Нет, пожалуй, встречаться они не будут. Если муж Даши сядет, она запретит себе думать об Иване, это точно. Или она, Элла, не знает людей. Таким образом, посадив Архипова, можно одновременно нейтрализовать и его самого, и его жену. Дашенька будет носить передачки мужу, а сам Дмитрий неопределенно долгое время не сможет явиться с покаянием к Ивану. Ванечка будет пребывать в счастливом состоянии антероградной амнезии, а она, Элла, тем временем сделает все, чтобы его счастье было как можно более полным. Так, теперь нужно подумать о том, каким образом можно обезвредить Архипова, не прибегая к заявлению от Ивана. В одной из вечерних групп у нее занимается английским милиционер, такой белобрысый, Ерохин. Нет, Ермаков. Да, Ермаков Константин. Он еще ей постоянно строит глазки, как девушка. Смешно, право слово. Можно подумать, что ее могут заинтересовать милиционеры. То есть раньше не могли, а теперь, пожалуй, очень даже интересует. Пожалуй, есть смысл с ним поговорить. Да, она сделает это сегодня же. Дмитрий Архипов в состоянии тяжелой задумчивости вышел из проходной завода и медленно пошел в сторону троллейбусной остановки. Задумчивость была для него тяжелой, потому что не была свойственна. Митя редко задумывался. Все вопросы, которые ставила перед ним жизнь, он решал быстро, сходу, с наскока. При этом все всегда получалось правильно и хорошо. Митя считал, что у него отлично развита интуиция, но на самом деле он просто ленился думать. Осечек у него ни разу не произошло только потому, что очень уж серьезных вопросов ему решать пока не приходилось. Жизнь катилась и катилась себе вперед, как единожды хорошо отлаженный автомобиль. Собственно, автомобиль Митя покупать не хотел, хотя зарабатывал прилично, а потому мог себе позволить не только отечественную машину, но и не слишком дорогую иномарку. Он знал, что со столь неукротимым темпераментом ему трудно будет усидеть за рулем. Даже ощущение развиваемой автомобилем скорости никогда не компенсирует отсутствие движения тела. А уж сидеть в нынешних бесконечных пробках – это и вовсе не по нему. Да, он с ума сойдет, если хотя бы полчаса будет вынужден смотреть в бампер передней машины. Митя мотнул головой, как отфыркивающийся конь. Какого черта он опять вспомнил про машины? Ах, да, его приятель Толик, мастер соседнего участка, с утра опять навязывал ему свою черную Ауди за полцены, поскольку собирался покупать Вольво. Митя очередной раз отказался, потом послал неугомонного Толика очень далеко, и тот, похоже, даже слегка обиделся. Ну вот, он опять съехал на Толика, хотя решать надо совершенно другой вопрос. Ему, наконец, надо разобраться с Дашей. А как с ней разберешься, если она все время молчит? Жена Лукьянова сказала, что ввиду амнезии ее мужа у него, Мити, появился шанс. Какой там шанс? Дашка его аж возненавидела из-за того, что Ванечка получил травму. Но разве Митина вина в том, что Лукьянов оказался таким хлипким? К Кто ж знал, что он даже устоять на ногах не сможет? Он и ударил-то слегка, в полсилы. Или не в полсилы. Нет, надо быть честным, хотя бы с собой. Пожалуй, он врезал Ванечке от души. А кто на его месте не врезал бы? А может, плюнуть, развестись с Дашкой, да и дело с концом. Мало, что ли, других баб в Питере. Да они все, как одна, на него пялятся и заранее готовы на все. Вот взять, к примеру, ту, Майю. Не успела Верка отчалить, как Майя повезла его к себе домой. Он и не очень-то стремился. Ему хотелось остаться чистым перед Дашей. А потом подумал, какого черта? Разве Дашка это оценит? Да она только порадуется, что он пристроился, а значит, ей можно не терзаться угрызениями совести и спокойненько уйти к другому. Впрочем, шалишь, Дашка. Мимо такой мощной тетки, как жена Лукьянова, мышкой не проскользнешь, не даст. Митя сразу почувствовал силу, исходящую от этой женщины. Бедная Дашка против нее – жалкая замаренная мышь. Ваньке тоже не повезло, и как ни крути, виноват в этом он, Митя. Жена Лукьянова, правда, уверена, что все как раз наоборот. Им всем повезло. Ванечка, забывший о нынешних встречах с Дашкой, останется в лоне семьи, а с ним Митей, его собственная жена. Знай только, зарабатывай себе очки, чтобы опять вырасти в ее глазах. А как их заработаешь? Он, Дмитрий Архипов, никогда не сможет быть таким, как этот малохольный Ванечка. Интересно, чем он ее взял? Книжки ей пересказывал? По театрам водил? Или в постели половой гигант? Нет, вот это вряд ли. Разве такие мужики, на баб похожие, могут чего-нибудь стоить в постели? Митя забрался в троллейбус и устроился на задней площадке возле окна. Ему хотелось подумать о чем-нибудь приятном, например, о рыбалке, которую они с тем же Толиком назначили на следующие выходные. Поедут на озера. Не забыть бы купить уксуса для шашлычного маринада. Толик просил. Фу ты черт, ну при чем тут маринад? При чем Толик? У него такие проблемы с семьей, а он о шашлыках думает. Лукьянов, небось, за всю жизнь ни одной рыбины не поймал. Он, наверное, и комаров-то жалеет, когда прихлопнуть придется. И за что таких женщины любят? За что его любит Дашка? И любит ли? Жила же без него как-то 10 лет, и ничего. Что же случилось с ней? С ними? Разве он, Митя, ее не любил? Да он же! Архипов непроизвольно сморщился, потому что у него вдруг защипало в носу. Неужели он продолжает любить свою жену так же сильно, как 10 лет назад? Пожалуй, так. Да за что же? Дашка вовсе не писаная красавица. Так, хорошенькая, беленькая, нежная. Из фигуры далеко не модель. С рождением Юльки она поправилась и больше уж не похудела. Она, конечно, не стала толстой, но бедра у нее совсем не современные. Даже Верка Осипчук Дашке 100 очков вперед даст. Она 2 раза рожала, а осталась такой же точеной, как в юности. И в постели Верка. Впрочем, лучше об этом не вспоминать. Да и было-то у них всего 1 раз в командировке. Осипчук сама напросилась поехать с ним. Разумеется, влезла в постель. Да она к кому хочешь влезет. А он, Митя, на нее не запал, как некоторые. Ему на нее плевать. У него любимая жена есть, которая никому в постель не полезет, хоть ей что. На этом месте Дмитрию пришлось еще раз сморщиться. Его жена тоже побывала в чужой постели и сама же об этом сказала. А ему, между прочим, с тех самых пор в близости отказывает. И что прикажете делать? К Верке идти или к той Майе, с которой Осипчук его и познакомила? А что, он же живой человек, мужик, да, вот возьмет и пойдет. И никто ему не запретит. Та Майка на все руки и прочие места мастерица. Проститутка, что ли? А кто же знает, заразит еще чем-нибудь. Хотя они-то как раз и следят за своим здоровьем. Это только привокзальные дешевки заражают. Нет, чего это его опять понесло? Майя никаких денег с него не требовала. Правда, то, что она у него попросила, еще хуже денег. Можно я буду называть тебя Митей? Ишь, чего захотела. Такое заслужить надо. И не теми местами работая. Душой с ним срастись надо. Вот как. Митя невесело усмехнулся, о душе задумался. На кой черт ему душа Майи? Вот он сейчас пересядет на другой троллейбус, поедет к ней и ни разу не вспомнит о душе. А память у него, между тем, хорошая, запросто найдет, где Майя живет. Только бы дома была. Пусть эта женщина ублажает его тело, врачует своими жаркими ласками, а то тоска, которая на него навалилась, дышать уже нормально не дает. Митя рванул ворот рубашки. Пуговицы, которые оказались пришиты насмерть, выстояли, зато по шву возле нагрудного кармана треснула ткань. Митя тихо выругался. Это была его любимая рубашка. Все то, что он любил, трещало и расползалось по швам. «Дима!» – ахнула Майя, и Дашиным жестом схватилась за горло, будто и ей тоже трудно стало дышать. «Да, именно Дима!» – сказал Астахов, чтобы она о Мите даже и не помышляла. «Войти можно?» Майя как-то жалко кивнула, чем еще раз напомнила ему Дашу. Он покрутил головой, чтобы снять наваждение. В тот раз они приехали с Майей из кафе, а потому она была одета очень ярко и вызывающе. Сейчас на ней были тренировочные черные брючки по колено и голубая детская футболка с поросенком-пятачком на груди. При виде этого пятачка Архипов чуть не бросился назад. Юлька обожала этого поросенка, и ему почему-то вдруг стало стыдно перед дочерью, которая никак не могла его сейчас видеть. Впрочем, чего это он? Перед Юлькой он ни в чем не виноват. Она его дочь, и он будет любить ее всегда. А то, что его не любит Юлькина мать... «Ты проходи пока на кухню», – начала Майя. «Я сейчас, переоденусь только». Она хотела шмыгнуть в комнату, но Дмитрий не дал. «Не надо», – сказал он, – «не переодевайся, и так хорошо». «Да?» – прошептала она. В голосе растерянной женщины Архипову послышались слезы. Этого только еще не хватает. Слез ему и без нее достаточно. Он сам к ней за утешением пришел. «Я не вовремя?» – спросил он. «Нет, нет», – поспешила заверить его Майя. «Просто я не ожидала. Думала, что мы больше никогда не увидимся». «А я вот взял, да и пришел». Архипов смотрел на женщину с замешательством. Все развивалось не так, как он рассчитывал. Он думал, что красивая женщина Майя зазвенит радостным зазывным смехом, распахнет нарядный пеньюар, и он хотя бы на несколько часов выпадет из отвратительной действительности. Вместо того, чтобы смеяться и соблазнять, она почему-то с трудом сдерживала слезы. Может быть, у нее какие-то неприятности? А что? Она тоже живой человек, а он ничего о ней не знает. «У тебя что-то случилось?» – осторожно спросил он. «Может быть, мне все-таки лучше уйти?» «Нет!» – истерично крикнула она и обняла его за шею. Дмитрий удивился ее неуместной экзальтации, но ответно обнял ее. «Что ж, утешать так утешать. Не бросать же женщину в таком состоянии. Тем более, что она уже прижимается к нему всем телом. Похоже, что под пятачком у нее ничего нет». Руки Дмитрия скользнули под коротенькую детскую футболку. Горячая спина Майи сразу напряглась. Митя продолжал исследование дальше. Маленькая, но упругая грудь женщины была шелковиста и также горяча. Он почувствовал крепкие горошинки сосков. «Годится! Прочь, пятачка!» Одним движением он сдернул с нее футболку, потом взял за руку и потянул в комнату. Там рухнул перед ней в кресло и таким же резким движением спустил с нее тренировочные брючки. Он надеялся, что и под ними ничего нет, но ошибся. На Майе были трусики, но не малюсенькие, как в тот раз, а самые обыкновенные, закрытые, тоже показавшиеся ему детскими. Снежно-белые, с какими-то смешными глазастыми рыбками. Митя оторопел. Ему почему-то показалось, что он пришел не туда. Получалось, что он будто бы собрался взять то, что ему не принадлежит, украсть, взломать, снасильничать. «Я, кажется, что-то не то», – смущенно проговорил он, уронив на колени виноватые руки и поднял на нее несчастные глаза. «То, все то. Я просто сегодня никак не ожидала. А вообще, я очень хотела, чтобы ты пришел. Ты мне снился, Дима. А потому все то, все правильно. Не сомневайся». Сняв спущенные брючки и отбросив их в сторону, она опустилась перед ним на колени, провела пальцем по прорехе на рубашке и сказала: «Я потом зашью, как Золушка. Даже заметно не будет. Тебе очень идет эта рубашка. Ты ее носи». И она ловкими пальцами расстегнула пуговицы, потом помогла стащить узкие джинсы, а после сама сняла с себя детские белые трусики с глазастыми рыбками. Дмитрий Архипов, явившийся к Майе как клиент к проститутке, которая просто обязана его утешить, развлечь и ублажить, сам не заметил, как взял на себя роль утешителя и ублажителя, то есть обычную свою роль лидера. Майя, которая в прошлый раз показалась ему сексуальной фурией, в этот вечер была мягкой, податливой и послушной. В какой-то момент Архипову даже показалось, что он дома, с женой. И эти рыбки на трусиках. Даша никогда не носила современного, минимализированного белья. Покупала, как она говорила, кондовые, советские трусы в цветочек, в мячиках или бабочках. Тут рыбки из той же серии. Митя вздохнул и откинулся от Майи на спину. И теперь уже она в свой черед спросила. «Что-то не так?» «Да, что-то не так», — согласился он. «Честно говоря, я не за этим к тебе пришел». «Зачем же? Да понимаешь, все у меня сейчас в жизни плохо. И я надеялся, что ты мне устроишь сексуальную феерию, как в тот раз. Забыться хотелось». «Я не оправдала твоих ожиданий?» – печально спросила Майя. «Сам не знаю». «Прости. Не говори ерунды. Не за что мне тебя прощать». Архипов опять навис над женщиной, пристально глядя ей в глаза. «Ты сегодня другая, будто не ты. Или в тот раз была не ты? Какая ты настоящая?» Майя провела рукой по его щеке и сказала, глядя на него с нежностью. «Сегодня, Дима, сегодня. Тогда я не знала, что полюблю тебя. Но если тебе не нужна моя любовь, то...» «То что?» «То ты можешь уйти». Дмитрий опять опустился на соседнюю подушку. «Опять надо думать. Черт, но почему нельзя просто плыть по этой жизни, как по реке? Нужна ли ему любовь этой женщины? Похоже, что нет». Он, как ни крути, продолжает любить Дашку. От Майи ему нужен секс, секс и еще раз секс. На кой черт ему ее любовь? Не глядя на женщину, он спросил. «А просто на постель ты не согласна? Может быть, не стоит все усложнять?» «Не знаю, что будет дальше», – отозвалась Майя. «Но пока я согласна на все, поскольку хочу, чтобы ты был со мной. Если тебе от меня нужны только интимные услуги, то, пожалуйста, сейчас ты получишь все по полной программе». И женщина, которая хотела любви, превратилась в неистовую любовницу. Утомленный Архипов по своему обыкновению моментально заснул, как только она оторвалась от него и ушла в ванную комнату. И снилась ему вовсе не Даша. Снилась ему Майя, обнаженная и все еще соблазнительная, несмотря на то, что он, кажется, исследовал уже все самые интимные уголки ее тела.